Глава 17. «Куда теперь, святой отец?» — спросил Петр Венедиктович, видя, что инквизитор закончил свои дела в морге. «Туда, где его убили, несомненно», — ответил тот. «Там должны остаться следы». «Тогда прошу в машину», — приветливо махнул рукой глава. «По неслучайному совпадению, это кафе входит в наш ресторанный холдинг. У наших сотрудников корпоративная скидка, поэтому они всегда сидели именно там». Лимузин подкатил к кафе, которое по случаю визита высоких гостей было закрыто на учет. Сотрудников собрали в зале, и они выглядели немного напряженными. «Вот, прошу, святой отец», — сказал Флоренский. «Вот директор, вот замдиректора». «Не нужно, Петр Венедиктович», — сделал останавливающий знак рукой инквизитор. «Где уборщица? Я начну с нее». «Да она же ненормальная», — не выдержал руководитель службы безопасности, который удивился до такой степени, что посмел вмешаться в разговор высших. «Через слово «стали» напоминает». Флоренский посмотрел на него уничтожающим взглядом, но смолчал. Карло покровительственно посмотрел на бывшего особиста и любезно пояснил. «Гордыня, сын мой, — это смертный грех. Ибо сказано в Евангелии, просите и обрящите, стучите и откроется вам». «Не читали? Зря». «Там нельзя, нам, — растерянно сказал безопасник, — вплоть до летального исхода». «Бабушка», — обаятельно улыбнулся Карло, — «а не заметили вы чего-нибудь необычного вчера вечером? Ведь ваша смена была». «Гомосеки проклятые! Сталина на них нет!» — завизжала бабка. «Уже и в туалете непотребством своим занимаются». «Какие гомосеки, бабушка?» — ласково спросил инквизитор, не обращая внимания на ошарашенные лица колдунов из клана Красной Луны. Они не могли понять, зачем персона такого уровня разговаривает с этой ненормальной старухой. «Да я убираю туалет, они вдвоем вываливаются из кабинки, сволочи! И когда зашли, я так и не поняла. Я же рядом стояла, не было там никого». «Видео этой зоны, быстро!» — сквозь зубы сказал глава безопаснику, который внезапно стал даже как-то меньше ростом. Видео из зала нести было бессмысленно. Там, где творилось волшебство, техника отказывала. «А больше ничего подозрительного не видели, бабушка?» «Да как не видела? Все я видела!» Бабка вошла в раж и брызгала слюной во все стороны. «Он не только по мужикам, но еще и по девкам шляется. Я видела, как они втроем из той кабинки выходили давеча. Сталина на них нет. Совсем стыд потеряли, сволочи!» «А кто с ним из кабинки выходил?» Инквизитор уже знал ответ, но он все-таки должен был прозвучать. «Да тот парень с ним был, которому вчера скорую вызывали. Да девка чернявая. Она вечно за дальним столиком сидит. Ух, шалава бесстыжая! Это ж надо! С двумя мужиками сразу этим самым делом занимается. Проститутка проклятая! Сталина на них нет!» «Сын мой», — мягко сказал отец-инквизитор Петру Венедиктовичу, «мое присутствие здесь уже совершенно не обязательно. Я полагаю, что ваша служба безопасности в состоянии установить личность этого странника. В том, что он странник, у меня уже нет никаких сомнений». Руководитель службы безопасности расстарался и уже через несколько часов явился в сигарную комнату, где глава клана и отец-инквизитор наслаждались изысканнейшим букетом, состоявшим из сочетания чудовищно дорогого виски и не менее дорогой сигары. «Ну», — недоброжелательно посмотрел на сотрудника глава, «хоть в этот раз не облажался?» «Никак нет», — пересохшими губами произнес безопасник. «Вот материал, фото, фас, профиль, рост, вес, размер противогаза», — пошутил серьезным лицом инквизитор. «Третий», — не моргнув глазом, ответил особист. «Потом мне про это расскажете», — милостиво махнул рукой Карло. Виски привел его в самое благодушное настроение. «Никогда не понимал ваших русских шуток. Давайте пока по теме». «Щербаков Кирилл Иванович, 26 лет. Не был, не состоял, не привлекался, не замечен. Проявился чуть больше месяца назад, после чего незамедлительно уволился с работы и перевел средства в один государственный банк. Видимо, он об их наличии тогда же и узнал, потому что в избытке денег никогда замечен не был. Владеет двухкомнатной квартирой в Новой Москве, которую унаследовал от матери. До этих событий абсолютно среднестатистическая личность. Плюнь, попадешь. Доклад закончил». «Как интересно», — задумчиво сказал Карло. «Волшебнику отроду месяц, а он сильного охотника убил и опытную ведьму запугал так, что она убежала, наплевав на клятву. Кирилл Иванович Щербаков. Да кто же ты такой? А ведь я, кажется, догадываюсь, откуда твоя сила. От нечистого она. Благодушное настроение вмиг слетело с обаятельного толстяка. В глазах заплескался охотничий азарт, а в голосе появились металлические нотки. «У нас, Петр Венедиктович, еще один нарушитель равновесия. Высший приоритет. Представить преступника Святому Престолу живым или мертвым». «Куда теперь, святой отец?» — деловито спросил Флоренский. «Грешнику домой поедем. Нужно осмотреть его жилище». Они прибыли на место через час. Замок, который теперь пропускал уже вообще всех подряд, снова покорно открылся. Карло осторожно вошел в квартиру, понимающе посмотрев на осколки зеркала, лежащие на полу. Он начал с кухни, открыл холодильник и закашлялся от невообразимой вони. «Хозяин уходил в спешке и уже давно не посещал это жилище», — сказал он. «Где же он прячется?» Потом он обошел комнаты и оглядел их немудреное убранство. Компьютерный столик особенно заинтересовал его, и Карло открыл крышку сканера. Тонкая тетрадь, исписанная выцветшими чернилами, оказалась у него в руках, и он начал с интересом листать ее. Внезапно отец-инквизитор побледнел и сел на диван, вытирая испарину, проступившую на лбу. «Ищейку сюда! Самую лучшую!» — просипел он. «Быстро!» — продублировал приказание глава клана. Минут через 30 худенькая девушка неприметной внешности держала в руках тетрадь, запоминая запах. «Здесь следы двух людей. Великие!» — почтительно сказала она. «Один из них жил в этой квартире, а второй — я не понимаю». «Чего ты не понимаешь, девочка?» — подался вперед инквизитор. «Тут важна каждая мелочь. Вы все просто не осознаете, господа, что сейчас происходит. Тут был владелец этой тетради?» «Был», — промямлила ищейка, — «но не совсем тут». «А где?» — рявкнул Карло. «В стиральной машине», — ответила девушка, которая зажмурилась, понимая, какую чушь и перед кем она сейчас несет. «Теперь и я ничего не понимаю», — искренне сказал отец-инквизитор. «Едем домой к вашей ведьме. Немедленно». Динара стояла в центре своей студии, что она купила в новом доме на Красной Пресне. Ну что же, пора отчаливать. Жалко квартиру, жалко дизайнерский ремонт, а любимую ламбу еще жальче. Но жизнь дороже. Этот парень ненормальный, как и сам Готфрид. Только ее не обмануть. Она того сопляка, как свои 5 пальцев, изучила. Это точно не он. Это старый колдун его тело занял. Слухи ходили, что такое возможно. Но все это старой легендой считали. Все, кроме нее, потому что она всегда верила, что это возможно. Ей об этом родная бабка рассказывала 100 лет назад, когда она еще в родном кишлаке жила, в горах Памира. Она уходит, причем немедленно. Проигнорировать угрозу одного из великих? Увольте, она не полная дура. Раз он велел забиться в какую-нибудь дыру, значит, она так и сделает. Только тут есть один нюанс. Чем меньше населенный пункт, тем больше там внимания к приезжим. В ее случае дыра — это город с населением от 1 000 000 человек. Там ее в жизни не найти. Можно потом поискать выходы и за океан махнуть. А уж там ее этот маньяк точно не достанет. Тревожный чемоданчик она собрала заранее. Паспорт Кипра, наличная валюта, языковой амулет и амулет переноса. Они стоили огромных денег, а перенос был настроен на торговый центр во Франкфурте на Майне. На самом деле к бегству она готовилась давно, с тех самых пор, как они с Николаем начали толкать ту забористую дурь, что изобрел чокнутый старик Готфрид. Дело пошло совсем недавно, всего 1 поставку провели через албанцев, но тут старик пропал. Вот невезение. А ведь какие отзывы пошли. Они следующую партию планировали сами употребить, потому что ни он, ни она выше 5-го круга подняться так и не смогли. А это потолок для рядового волшебника. 6-й круг один из 1000 проходил. А там потолок 10-й. После него уже небожители идут, которых на всю планету 10 или чуть больше. Ну, значит, не судьба. Будет жить как сильная, но рядовая ведьма. На ее век и этого хватит. Динаре хватило ума все свои деньги разместить на Западе по новому паспорту. Поэтому она уходит налегке и без сожалений. Она новую жизнь начнет там, где ее никто не знает. Николая жалко, конечно. Они сработались, да и в постели он неплох был. Но мало ли мужиков на свете. Она себе еще найдет с ее-то внешностью. Главное — успевать паспорт менять каждые 7-8 лет, а то коситься начинают. Снаружи входной двери послышалась какая-то возня, и вскоре Динара услышала характерный звук. В квартиру зашли посторонние. «Пора!» — она разломила амулет переноса, чтобы навсегда покинуть город которым прожила полстолетия. «Тут никого нет», — сказал отец-инквизитор, который надел латексные перчатки и начал осмотр квартиры. Ему категорически не нравились такие жилища, и вроде просторно, а в одном месте и кухня, и постель. Хотя, судя по всему, на кухне работала только кофемашина. Там даже ни одной кастрюльки не было. В холодильнике обнаружилась только пара бутылок вина и минеральная вода. И все. Холодные тона, панорамные окна, много ниш с безделушками и светильники в стиле хай-тек. Все это, помноженное на почти стерильную чистоту, создавало впечатление абсолютной безжизненности, словно эту квартиру готовили к съемке для портфолио очередного дизайнера. Даже вещи в гардеробной были разложены и развешаны так, что хоть на выставке показывай. Инквизитор поморщился, материала оказалось не густо. Повезло только в ванной, где стояла стиральная машина и корзина с грязным бельем. Карло вытащил пару вещей и положил их в прозрачный пакет, который плотно запечатал. Больше ему тут делать было нечего. «Я закончил», — сказал он Петру Венедиктовичу, который с интересом наблюдал, как работает профессионал высочайшего уровня. «Что теперь?» — поинтересовался тот. «Теперь на квартиру покойного. Вы знаете, где он жил?» «Конечно», — подтвердил глава. Николай жил неподалеку, в соседней башне жилого комплекса, но квартиру имел побольше. Беспорядок, царивший там, привел отца-инквизитора в самое благостное расположение духа. Гигантский опыт просто кричал, что здесь найдется серьезная зацепка. Ведь интуиция — это не догадка, это милость Господня, которая озаряет правильным решением в самый нужный момент. Когда Петр Венедиктович заскучал окончательно, Карло нашел в нише небольшой сейф, который он без особенных усилий просто выдернул вместе с куском стены. Да и кого удержит этот дурацкий газосиликат? «У вас есть специалисты по работе с металлом?» — спросил старший инквизитор. «Безусловно», — поднял бровь глава. «Мы его просто распилим». «Тогда поедемте, Петр Венедиктович. Мне кажется, что все ответы мы найдем именно в нем». Через пару часов глава клана Красной Луны и Карло Мартинелли разглядывали содержимое сейфа. Инквизитор с удовлетворением, а глава с плохо скрываемой яростью. На столе лежали тугие пачки долларов, три паспорта с фотографией Николая и амулет переноса. «Вот мы и нашли тех, через кого шел товар. Упустили вы своих людей, Петр Венедиктович». «Да, может быть, они на чем-то еще зарабатывали?» — неуверенно ответил глава, который все уже давно понял, но пытался сохранить лицо. Содержимое сейфа категорически не соответствовало доходам охотника в его штате, а ведь это, скорее всего, была просто заначка на черный день. «Не сомневайтесь, Петр Венедиктович, я уже допросил того, через кого это дьявольское зелье пошло в Европу». Инквизитор вдруг хлопнул себя по лбу. «Я ведь оставил его голым в лесу, висящим на ветке. Он же в ожогах весь. Если маленькие детки найдут, они же перепугаться могут. Ой, как неудобно получилось. Какой же я все-таки рассеянный». Глава как-то странно посмотрел на Карла, но ничего не сказал. Впрочем, на круглом лице инквизитора было написано такое искреннее раскаяние, что он предложил. «Может быть, доедем и снимем его с дерева?» «Ни в коем случае, сын мой. Случайность — одно из имен Господа нашего. Видимо, он посчитал, что грешник должен страдать еще. Я всего лишь его слепое орудие. Не мне менять его решение». «Удобно, надо запомнить», — кивнул в ответ Флоренский. «Я хочу найти эту ведьму. Она нарушила клятву, и ее ждет кара. Только после того, как она расскажет, где взяла то самое зелье, и не ранее. После этого она ваша. Я полагаю, что наказание клана Красной Луны за измену будет достаточно суровым». «Можете не сомневаться, святой отец», — хищно улыбнулся Петр Венедиктович. «Она пожалеет о том, что сделала. Кстати, не хотите ли принять в помощь моих гончих? Две руки могу выделить на время». «Прекрасное предложение, Петр Венедиктович», — обрадовался инквизитор. «Я наслышан о них. Специалисты утверждают, что гончие вашей селекции просто бесподобны. Поделитесь секретом». «Ну что вы, святой отец, какие от вас могут быть секреты?» — зарделся от смущения глава клана, который был повелителем плоти высочайшего уровня. «Видите ли, иногда слабая искра проявляется в гопниках. Ну, знаете, малосемейки, общаги, неблагополучные семьи. Это великолепный исходный материал. Просто великолепный. Гончие получаются свирепые, неутомимые, и на них прекрасно сидит костюм. Они у нас личными охранниками в свободное время подрабатывают. Только приходится заклинания личины регулярно подновлять. Уж больно страшны. Мы туда генетический материал немецких овчарок и бульдогов добавляем, поэтому внешность — не их сильная сторона. Кстати, а почему вы говорите про две руки? У них с математикой плохо, — развел руками глава. У кого с математикой плохо? У овчарок? — изумился Карло. Или у бульдогов? У гопников, — пояснил Флоренский. В общем, десяток я вам на время выделить могу. «Отлично, Петр Венедиктович, просто отлично!» — потер руки инквизитор. «Я думаю, что амулет переноса настроен на тот же город, что и у нашей ведьмы. Если они были любовниками, значит, и уходить стали бы вместе. Я дам команду, они скоро прибудут». Через час в одном из торговых центров Франкфурта на Майне из примерочной кабины вышел неприметный итальянец, а за ним 10 плечистых парней в спортивных костюмах и кепках-восьмиклинках. Отец Карла отвел их в сторонку, потому что настолько колоритную компанию начинали коситься. «Кто старший?» — спросил инквизитор. Вперед вышли двое. «Я бугор первой руки. Я бугор второй руки», — ответили они. Карло раскрыл свой потертый портфель, достал оттуда запечатанный пакет с одеждой Динары и дал команду. «Искать! Как найдете, на глаза объекту не попадаться. Сразу сообщить мне. В драки не лезть, баб за задницы не хватать, негров черножопыми не называть. Футбольные стадионы обходить стороной». Карло получил подробную инструкцию по обращению с этими породистыми экземплярами. Специалисты утверждали, что нужна была определенная сноровка, а то случались эксцессы. Вот и сейчас. «Слышь, в натуре, а что за дела? Сразу не лезть, не хватать? Ты вообще, фраер, кто по жизни будешь?» На этот случай в инструкции был предусмотрен отдельный пункт, на который его попросили обратить особое внимание. В случае его нарушения гончие выходили из-под контроля и даже могли порвать неопытного пользователя. Отец-инквизитор нанес говорившему хук справа, и тот наклонился вперед, чтобы не испачкать кровью одежду. Гончая сплюнула выбитый зуб, аккуратно вытерла губы платком и молча встала в строй. Специалисты предупредили, что данная процедура является рутинной, а регенерация у гончих такова, что на здоровье особей не влияет совершенно и даже немного стимулирует иммунитет. Остальные оживленно загомонили, обсуждая отменную технику удара, и начали расходиться по дуге. Рабочий процесс был запущен. Гончие рассыпались по территории, втягивая носом запахи огромного города. Они найдут дичь и загонят ее. Они хорошо умеют это делать. Ведь именно для этого хозяин их и создал.